Мама и Лера, видимо, решили, что должны быть рядом со мной едва ли не 24/7. И хоть я в этом так отчаянно не нуждалась, была благодарна им за то, что они, позабыв о своих делах, постоянно крутятся возле меня. С того момента, когда Светлана Петровна увезла вещи Кирилла, миновало 2 дня. Первое время смотреть на опустевшие полки шкафа было невыносимо трудно. Каждый раз, когда натыкалась взглядом на то место, где, например, лежали запонки мужа или висела его рубашка, в груди появлялось щемящее чувство непередаваемой потери. Но мне нужно было с этим свыкаться, потому что больше Кир ко мне не вернется, что бы ни происходило в будущем. «Вот», — заявила Лерка с порога, вручая мне пластиковую карточку. «До твоего дня рождения еще долго, но подарок, считай, я тебе уже сделала». Это был абонемент в спортивный клуб, куда я и сама подумывала записаться, но все оттягивала момент и уговаривала себя, что после родов прошло не так много времени. «Намекаешь, что мне прямо уже очень пора?» — хмуро спросила у подруги. «Нюр, ну ты что? У тебя отличная фигура!» — фыркнула Лера и добавила, ткнув карточку. «Она на год, со свободным посещением». Лерка взглянула на часы, что-то прикинула в мыслях и ошарашила. «Смогу посидеть с Алиской 3 часа, а ты забирайся и иду в спортзал. Кстати, ученые выяснили, что во время физической активности выделяется столько же эндорфинов, сколько во время поедания шоколада. Или даже больше, неважно. В общем, я мыть руки, а ты гоу собираться». Она мчалась в ванную. Я же направилась на кухню, где как раз сидела мама и смотрела телевизор. Рядом в люльке вовсю дрыхла Алиска. «Лера пришла», — сообщила я матери, ответив на ее молчаливый вопросительный взгляд. «Принесла мне абонемент в спортзал». «О, вот как! Это отличные новости!» — ответила мама и спрятала улыбку. «Так-так, похоже, они сговорились». «Тёть Вер, и вы здесь?» — притворно удивилась подруга, ходя на кухню следом за мной. «А я как раз Нюрику говорю, посижу с Алиской. А она пусть идет спортом заниматься, а вдвоем с вами мы вообще управимся», — преувеличенно бодро заявила Валерия. Мама тут же закивала. «Конечно, конечно, иди, Анют, мы с Лерочкой и малышку покормим, и чаю выпьем, и сериальчик посмотрим». Я вскинула руки вверх, одновременно сдаваясь и говоря этим жестом. «Стоп, хватит, я все поняла». «Хорошо, но я максимум 1,5 часа. Заявила заговорщицам, на что они переглянулись, и, уже не скрываясь, удовлетворенно улыбнулись. Спорт сделал из меня практически живой полутруп. В физическом смысле. В моральном же, напротив. Я почувствовала, как и говорила подруга, такой прилив эндорфинов и легкости, какого не ощущала уже очень давно. «Ань!» — окликнул меня Кирилл, когда я подходила к дому со спортивной сумкой через плечо. Оказалось, что с костюмом для занятий у меня все не очень хорошо. Следовало отправиться в магазин и прикупить себе новую одежду для спорта, а эту оставить на тот случай, когда скину хотя бы размер. Обернувшись к Михайлову, я приподняла брови. Муж был растерян и рассержен, что читалось на его лице невооруженным взором. «Привет», — поздоровалась я. «Привет», — буркнул в ответ Кир. «А ты где была?» Я даже чуть не присела от такого вопроса, да еще и заданного раздраженным тоном. «Это не твое дело», — отрезала в ответ. «Мое. Если в этот момент меня к моему же собственному ребенку не пускают 2 женщины, на которых ты скинула Алиску». «Ах, я скинула Алиску. Ну, держись, Михайлов». «Уж извини, но твоя супермедовая няня сегодня была занята, так что пришлось вместо нее доверить дочь нормальным людям, которые не станут совать ей в рот куски сахара или чего похуже». Рявкнула я, и это хоть немного сбило спесь мужа. Он выдохнул и сказал: «Хотя бы вместе с тобой они меня к Алисе пустят». Я отвернулась и поджала губы. Было даже смешно, когда представляла, как Кирилл поднялся в квартиру в расчете на то, что я на месте. Ведь мне не оторваться от дочери. А встретил сопротивление в лице Леры и мамы. «Пустят», — ответила я. «Идем». Мы поднялись в квартиру молча. Кирилл немного успокоился и уже не рвал и не метал. Я же, предвидя общение с Михайловым, которое снова выжмет из меня все соки, морально к нему готовилась, но уже понимала, что чертовски от всего устала. «А, Анюта! А Кирилл Олегович уже заходил!» — буркнула мама, которая встретила нас в прихожей. Позади нее маячила воинственно настроенная Лера. «Я в курсе», — сдержав улыбку, ответила матери, стаскивая кроссовки. «Как там Арсений? Или сегодня был не он, а Дима?» — спросила меня подруга, когда я, скинув куртку, прошла в ванную. Я понимала, зачем это делает Лера, но сейчас, пожалуй, было не лучшее время для того, чтобы попытаться раздраконить моего мужа упоминанием тренера фитнес-зала. «Все отлично», — ответила ей, выйдя из ванной. Забрала Лиску и прошествовала в комнату. «Идите с мамой на кухню. Мы сейчас поговорим с Кириллом, и я к вам присоединюсь». Добравшись до спальни, я опустилась на край постели и дала грудь захныкавшей дочери. Раньше это интимное действо не вызывало у меня никакого стеснения. Я могла кормить при муже и считала, что это совершенно нормально. Но сейчас, когда Кир вошел следом за мной и перекрыл дверь, испытала дискомфорт. «Ты по делу или за вещами?» — спросила я у Михайлова, кивая на кресло, чтобы он устроился напротив. Кирилл присел, сложил руки на коленях и чуть подался к нам с дочерью. На Алиску уставился таким взглядом, в котором было столько любви, что она едва не переливалась через край. «Я к вам с дочкой», — ответил Михайлов. «Ну и забрать кое-что, чтобы тебя не стеснять своим барахлом», — добавил он. «А еще обсудить важное». Я не совладала с чувствами и застыла, услышав слова мужа. Наверняка он приехал обговорить детали развода, и мне стоило относиться к этому совершенно спокойно. Однако вот так вот быстро взять себя в руки не получалось. «Вам что-то нужно?» — спросил Кирилл, переведя взгляд на меня. «Скоро осень. Я помню, ты говорила, что нужно будет приодеть Алиску». И тут я не знаю, какой чертенок в меня вселился. Но раз уж муж тратил на свою Мари огромные, по моим меркам, деньги, пусть раскошеливается на дочь тоже. «Да», — ответила я спокойно. «У отличной фирмы как раз вышла новая коллекция. Думаю, что мы с тобой выберем день, когда ты будешь не так занят, и поедем втроем купим для Алисы самые красивые комбинезончики». Мое предложение сначала вызвало у Кира полное одобрение, но потом что-то мелькнуло в его глазах. Я слишком хорошо знала этого мужчину, чтобы понять, он сомневается. Есть какая-то причина, которая не позволяет ему просто ответить мне: «Конечно, поедем. И купим нашей принцессе все самое лучшее». «Деньги? Недовольство Мари? Может, все сразу? А какая мне разница, впрочем?» Алиска уже насытилась и теперь просто лежала у меня на руках. Немного пораздумав, я вручила ребенка Михайлову и сказала: «Схожу в душ еще раз. После занятий спортом хочется снова охладиться. Подержи ее столбиком», — велела, когда Кирилл забрал дочь. «И постарайся пока из комнаты не выходить. Я быстро». Спрятав улыбку от того, что в глазах Кира мелькнула опаска, видимо, встреча с мамой Лерой была еще весьма свежа в его памяти, я взяла полотенце и домашнюю одежду и направилась в ванную. По пути сообщила матери и подруге, которые взглянули на меня с немым вопросом в глазах, что я быстро в душ, а потом выпровожу Кирилла. И, не дожидаясь явственного недовольства, которые они бы наверняка стали показывать всем своим существом, отправилась в ванную. Наскоро полоснувшись, я вышла из душа и какое-то время рассматривала свое отражение в зеркале. Конечно, не газель, какой была до рождения ребенка, но и не расплывшаяся до нельзя дряхлая корова. Есть над чем работать, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Когда я вернулась обратно, застала картину, от которой брови мои удивленно приподнялись. Кирилл, держа Алиску на сгибе локтя, метался по комнате с выпученными глазами. «Что случилось?» — тут же всполошилась я. Михаил схватил пеленку и, вытерев рубашку, на которой виднелось влажное пятно, проговорил: «Ты все мои вещи отправила с мамой». «Понятно». Алисыч срыгнула, потому что переела. А теперь Кириллу было не во что переодеться. «Угу, все», — ответила с безмятежным выражением на лице. «Так что сменить рубашку не на что. Ну ничего, дома переоденешься». Забрав дочь, я покачала ее немного и устроила в кроватке. Она тут же замахала ручками и ножками, совершенно довольная собой и происходящим. Я же повернулась к Киру и, в особенности ни на что не надеясь, сказала. «Слушай, я тут подумала, переведи мне деньги на одежду Алиски прямо сейчас. Мало ли, какие там у тебя траты сейчас будут незапланированные. А я сберегу средства до нашего похода в магазин в целости и сохранности». Михайлов так и замер с пелёнкой наперевес и уставился на меня взглядом, в котором вновь появились сомнения и растерянность. «А много нужно?» — спросил он. Я сделала вид, что задумалась. «Будем ведь брать самые хорошие впрок? Алиска быстро растет. Задала я вопрос и тут же сама на него ответила. Еще там шапочки хорошенькие были, да и так, по мелочи. Я думаю, 1050 хватит. Еще сверху можешь накинуть немного. Ну, чтобы нам было на что жить. Памперсы нужно купить про запас. Да и из домашней одежды Алиса очень быстро вырастает». Брови Кирилла оказались у линии волос. «Это когда мы жили вместе, я старалась экономно расходовать средства. Но сейчас, когда он тратил на свою Мари кучу денег, я считала своим долгом сделать все для того, чтобы Алиса получала максимум, даже по завышенным ценам». «Хорошо», — после паузы все же ответил Кир. «Я переведу деньги». «Лучше прямо сейчас, пока мама и Лера здесь. Я как раз прогуляюсь по магазинам». Михайлов вытащил из кармана телефон и после недолгого раздумья пополнил мою карту. Это я поняла по звуку входящего сообщения. «Вот и отлично. Я позвоню тебе, когда мы с Алиской будем готовы идти по магазинам. Заодно и обсудим наш развод, алименты и прочее. Я читала, что можно договориться о сумме и просто прописать все у нотариуса, а потом подать мировое соглашение на утверждение судье». Говоря это, я теснила Кирилла на выход, показывая тем самым, что ему пора. А он потерянно смотрел на меня, пятясь к выходу. «Ань!» — позвал он, когда я протянула руку и открыла дверь в комнату. Чуть поодаль, словно стражи моего спокойствия, стояли мама и Лера. «Да?» — приподняла я бровь, глядя на мужа. «Созвонимся». Буркнул он и, быстро нацепив обувь и верхнюю одежду, умчался вон из квартиры. А я прислонилась к дверному косяку и выдохнула, чувствуя опустошение. «Выпьем чаю», — предложила мама. «Нюра, чаю, а мы что покрепче», — решила Лера, и мы втроем направились на кухню.